Глава 15. Разборки с разводом до разделом имущества закончились только к началу апреля. Для Тони это были самые тяжелые месяцы в жизни. Даже когда родилась Алиса и целыми ночами напролет не спала, оравши, Тони не было так тяжело морально. О случившемся она не жалела. Жалела лишь о том, что тянула все эти годы, пытаясь уверить себя, что пройдет черная полоса и все у них с мужем наладится. У него и наладилось. Уже давно, да не с Тоней, а с Лидой. Так, слову сказать, тоже развелась с Сергеем, но без скандала. Сережка оставил бывшей жене все и ни на какой раздел даже не собирался подавать, лишь бы Лиду больше никогда не видеть. В апреле, когда весь бракоразводный процесс наконец-то завершился, когда мастерская Тони была ликвидирована и когда она осталась не у дел, когда сошел снег, а весеннее солнце радостно залило улицы, Тони собрала небольшую сумку и отправилась в путь. Отель семейный, который приютил ее в канун Нового года, найти оказалось сложно. Он не значился ни в одном реестре, каталоге или еще где-то, будто и не было его вовсе. Тони пришлось доехать до Воронежа, а оттуда повторить дорогу, которой она возвращалась в тот новогодний снегопад, не единожды. Сколько Тони ни колесила, не могла отыскать нужного указателя или поворота. В самом Воронеже никто про такую гостиницу слыхом не слыхивал. В ближайших поселках и деревнях тоже. Однако Тони не сдавалась. Делала подсчеты, сколько она тогда провела в дороге, прежде чем свернуть к отелю. Высчитывала, где примерно должен быть этот поворот. И нашла-таки. С 10-й попытки свернула куда нужно. Тихая безлюдная дорога, по обочинам которой еще виднелись истаивающие сугробы. Тут вам не столица, а считай лес. Озеро, уже лишившееся своего ледяного савана. А на той стороне виднеется он, отель семейный. Когда Тоня остановила машину у входа, показавшегося ей совершенно незнакомым, потому что прошлый раз она его видела заметенным снегом, сердце ее радостно замерло в груди. Тоня и сама себе не могла объяснить, чего она от этой поездки ждала. В голове ее вызревала какая-то неопределенная мысль, которая словно набатом била: «Поезжай туда, да поезжай туда». А зачем, Тоня представления не имела. Будто звало ее что-то впереди, а сзади что-то подгоняло. Однако, когда Тоня вышла из автомобиля, радужная пелена спала с ее глаз, и она увидела картину без прикрас. Отель стоял заколоченным и выглядел совершенно нежилым. «Что за чертовщина?» — удивилась Тоня. «Ведь не мог он так за 3 с небольшим месяца обветшать. Или мог? А может, и не было той новогодней ночи? Может, приснилось ей все?» Тоня поднялась по ступенькам крыльца и неуверенно постучала в дверь. «Зачем только? Вон амбарный замок висит. Высокие окна досками забиты. Светлая штукатурка стен давно осыпалась, являя миру неприглядное нутро каменной кладки. Сдаваться так сразу Тоне не хотелось, хотя чего ждать от заколдованного дома она не знала. Тем не менее, Тоня решила обойти его кругом. Навес, под которым зимой ютились машины постояльцев, исчез. От него остались лишь перекошенные столбы да пара перекладин. Тропинка, вившаяся в обход дома, меж пока еще голых кустов, привела Тоню к задней части здания, где, к своей радости, Тоня обнаружила другую дверь, почему-то распахнутую настежь. «Есть кто-нибудь?» — крикнула Тоня, не решаясь войти. Ответа не последовало. Тоня потопталась на пороге, заглядывая внутрь. За дверью был небольшой коридорчик, по которому, словно перекати-поле, весенний ветер гонял комья пыли и прошлогоднюю пожухлую листву. Ничего в этом коридорчике не было, кроме притулившихся у стены совка и метлы. В конце его виднелась другая дверь, которая от дуновения ветра изредка поскрипывала. Тоня постучала костяшками пальцев о косяк и снова крикнула: «Ирина Петровна, вы тут?» Где-то послышался шум, будто что-то грузное упало на пол. Тоня, стряхнув с себя охватившую ее отрыбь, вошла в дом и решительно распахнула внутреннюю дверь, тут же оказавшись в кухне. Грязный, загаженный, непользованный лет 20, а то и полвека. Старинный. Из кухни Тоня вышла в другой коридор и увидела знакомый вестибюль и дверь, ведущую в столовую. Она заглянула туда. У потушенного камина на стуле, опираясь на кривую клюку, сидела Ирина Петровна. «Ну, наконец-то!» — сказала хозяйка, не поворачивая к Тоне головы. «А я все жду, жду, и стаяла вся уже». Только сейчас Тоня заметила, что женщина будто и правда истаяла. Потрёпанное грязно-синее Снегурочкино пальто висело на ней толстым мешком, под которым, казалось, ничего не было. Жирные зимой щеки Ирины Петровны теперь обвисли, словно уши спаниели. «Садись», — кивнула Ирина Петровна на стул, стоявший чуть поодаль. «Хотя подожди. Сначала возьми там папку с документами на каминной полке». Тоня, как заворожённая, выполнила просьбу женщины и, сняв с полки папку, села на предложенный ей стул. «Подписывай и дело с концом», — сказала Ирина Петровна. «А что это вы делаете?» — спросила Тоня, с удивлением уставившись на ведро, в которое Ирина Петровна засунула ноги. В ведре там был лед. «Жарко мне, вот охлаждаюсь», — ответила та и деловито подтянула сползшие на кончик носа очки. «Ты подписывай, подписывай. Потом лясы поточишь». «Что подписывать?» — не понимала Тоня, но папку распахнула. В ней оказался договор купли-продажи, и значилось ее, Тонина, имя в качестве покупателя. «Погодите, как же так?» «А вот так. Я продаю, ты покупаешь. Разве не за этим ты сюда ехала?» «Я и сама не знаю, зачем ехала», — призналась Тоня. «Все ты знаешь», — возразила Ирина Петровна. «Дом этот тебя выбрал, так что теперь он твой, а мне на покой пора». «Ты не волнуйся, все законно, проблем не будет», — уверила ее Ирина Петровна. Тоня пробежала глазами договор. Без юриста, конечно, не обойтись, но на первый взгляд ничего необычного. Только вот... «Это ж сущие копейки!» — вскрикнула Тоня, увидев, за какую цену Ирина Петровна продавала ей старинный дом со всем его содержимым. «Мне как раз хватит, чтобы к деду доехать. А больше нам и не надо. На новом месте разживемся. Здесь теперь ты хозяйка. Подписывай давай!» — прикрикнула она. И Тоня, вздрогнув от неожиданного грубого окрика, машинально поставила размашистую подпись. «Вот и хорошо», — повеселела Ирина Петровна. «Денежку мне на карту переведи, там в приписке номер указан. А дальше сама решай, что ты тут делать будешь. Отель, богадельную, аль кабак». «Да вы что, какой кабак?» — возмутилась Тоня. Ирина Петровна поднялась. «Думаю, ты уже поняла. А если не поняла, то еще поймешь, что место это необычное. Оно плохое лечит, мысли в правильное русло направляет, поругавшихся мирит, потерявшихся сводит. Деньги, деньги переводи!» — прикрикнула Ирина Петровна. И Тоня, словно зачарованная, достала телефон, открыла мобильный банк и выполнила перевод. Сумма хоть и была приличная, но за такой большой дом и за огромный кусок земли Ирина Петровна могла бы получить в 10 раз больше. Не успели деньги улететь на счет женщины, как к дому подкатила старенькая «Волга», в которую проворно забралась Ирина Петровна и, не оглядываясь на Тоню, укатила в неизвестном направлении. «Чудеса», — протянула Тоня. «А скорее все же чертовщина».